числа, как холодно вокруг. Гуляет ветер в снежных коридорах, и вдвое холоднее если друг. Глаза твои глядит холодным взором. Скажи мне что-нибудь. Что чуть теплее стало мне в дороге, но ты молчишь. А если говори, слова снежинки падают под ноги. Костер, но он дает лишь дым. А снег не тает, он опять остался. И не твоим дыханием, а своим. Я согреваю взять пальцы, какое же нужно мне иметь тепло, какое нужно мне желание, чтобы как спичка на ветру гореть на зло. Растопи души.